Кит Борланд поспешно поднимал зарифленные паруса. Его команда и отдельные представители панд таскали хрустальные колокольчики с величайшей осторожностью, складывая их в специальные треугольные пирамидальные подставки в трюме. Последние игроки проекта, выполнявшие роль камикадзе, покинули борт Джаггернаута и присоединились к группе Тау, кружившей неподалеку. Я проводил рассеянным взглядом. Они быстро удалялись, превращаясь в черные точки на горизонте. Контракт исполнен, проект сделал свое дело, проект может уходить. Корабли Пандорума, наоборот, снижались. На палубе Рагнарока кипела бурная деятельность. «Много еще осталось!» — крикнул осьминог Астру, тащившему очередную бомбу. «Не очень, минут на 10 работы!» Борланд с некоторой нервозностью огляделся. Близость кораблей и драгоньих рейдов панд не очень приятна. Мне тоже хотелось поскорее закончить с этим делом и оказаться где-нибудь подальше. Желательно там, где есть холодное темное пиво и улыбчивые служанки, где на тебя не косятся волками десятки монструозных бойцов верхом на жутких чудовищах. Вельди, отправленная с Элларией на скифе, наверное, уже достигла Эйра, дома. Палуба барки вдруг ощутимо дрогнула. Я не упал только потому, что схватился за мачту. Раздался пронзительный звон колокольчиков, покатившихся по палубе. Что происходит? Оглянувшись в сторону Рагнарока, я мгновенно ослеп от неожиданной вспышки. Тревожно замигали дебафы. Через долю секунды обнулился хитбар. Последнее, что я успел заметить, скрывшую все, волну ослепительно-белого огня, накатывающую со стороны Джаггернаута. Рагнарок взорвался. Тао, уже отлетевший на приличное расстояние, видел, как это произошло. На месте Джаггернаута и стыкованных с ним грузовых барж вспух огромный, нестерпимо яркий пузырь огня, мгновенно затмивший солнце. Отблеск лег на лица потрясенных игроков рядом, следом ударил порыв сухого горячего ветра. Распустившаяся огненная сфера поглотила Рагнарок и задела два других флагмана панд. Яркими свечками пылали и рушились на землю суда меньшего тоннажа. Голосовой и дублирующий его текстовой канал Гонца, на котором сидел рейд проекта, закипел от сообщений, в основном непечатных междометий. «Ничего себе!» — выдохнула рядом Тентакль. «Вот это да! Скольких же сразу убило! Кто-нибудь писал видос, надеюсь?» Тао, не отрываясь, наблюдал за результатами работы. Свой не подвел. Сделал все как надо. От Рагнарока и барок кота не осталось и следа. На их месте чернел выжженный кратер. Жарко пылал поваленный взрывом лес. Очаги пожаров выдавали места рухнувших кораблей поменьше. Один из джаггернаутов уцелел. У него отключился купол и сгорели паруса, но он уверенно уходил на высоту. Другому повезло меньше. Оставляя за собой дымный хвост, он резко и быстро снижался, как подбитый самолет. Несколько секунд, и он рухнул, сотрясая землю, переломился пополам от удара. Тао инстинктивно зажмурился. Он ожидал, что детонирует реактор, но вспышки и взрыва не последовало. Развалившись на несколько частей, Джаггернаут замер, чадно дымя. «Жесть! Панды теперь точно озвереют!» — сказал кто-то рядом. «Надо валить отсюда!» И Тао был полностью согласен.